Седьмой урок. Во имя того мира, который превосходит человеческое разумение, слава. Молитва. Я созерцаю твои сферы, о божественная мысль. Неисчислимы существа и вещи, порожденные тобой. Это твои проявления я вижу повсюду в бесчисленных формах. Это твое чело венчает ослепительное и невыносимое для взоров диадема. Несравненная, ты сияешь во всех направлениях, подобно неугасимому пламени солнца. Из всех форм проявления ни одна не в силах устоять в твоем присутствии. Высшая нетленная сущность, ты источник всякой силы и всякого движения, верховный владыка вселенной и закон самому себе. Неистощимый, неуязвимый, неизменный хранитель человека, тебе я поклоняюсь. Миру страшен твой взор, и рушится он перед лицом твоим от собственного страха. Сонмы божеств, и те, кто восседает на высоких престолах, также бывают охвачены ужасом, и тогда бегут и спасаются, и ищут убежища лишь у тебя. Сложив ладони, они поют хвалу тебе, и мириады великих мудрецов, святых, пророков, взывают к твоему милосердию ради спасения своих собратьев и прославляют тебя в дивных песнопениях. Даже искупители родов и племен человеческих страшатся и трепещут, видя твое всемогущество. Но во мне ты просто обнаруживаешь свое божественное присутствие. И я получаю от тебя величайшее из наставлений о том, что мы с тобой едины. О божественная мысль, непостижимая и невыразимая, в тебе моя жизнь, мое дыхание, мое существо. И я достигну твоего престола, ибо в твоем присутствии кто я есть, если не ты сам? Да будет так, и благо всему сущему. Питание. Мясо токсично. Очень важно следить за своей позой, будь то сидя, стоя, лежа или при ходьбе. Когда вы стоите или сидите, не нужно ни к чему прислоняться. Если вы испытываете потребность в опоре, прилягте на диван или на пол. Можно также просто потянуться. Телу нужно иногда потягиваться. Вот почему у вас появилась склонность искать дополнительную опору. Ваши мышцы переутомлены или страдают от бездействия. Как правило, люди слишком долго работают, не меняя позы. При этом одни части тела остаются без движения, тогда как другие чрезмерно напрягаются. Необходимо что-то сделать для восстановления равновесия. Лучший способ таков. Вы должны лечь на пол ничком, и пусть один человек приподнимет вам ноги, а другой осторожно нажимает на ваши позвонки последовательно от затылка до копчика. При каждом таком нажатии задерживайте дыхание. Промежутки должны быть достаточно длительными, чтобы вы успели выдохнуть и снова наполнить легкие воздухом. В заключении пусть вас растянут, держа за ноги и за голову. В этот момент пациент также задерживает дыхание. Вы узнаете и другие аналогичные методы, когда научитесь внимать голосу собственного духа. Все самое важное мы стараемся объяснять по несколько раз в различных аспектах. Мы не ищем себе славы, ведь в духовной науке нельзя изобрести ничего нового. Ее нужно лишь правильно приложить к современной, личной и общественной жизни. Основная задача или миссия нашего восточного брата состояла в том, чтобы решить загадку бытия с точки зрения философии и открыть грядущим поколениям тайну вечной жизни. Теперь, когда эта задача выполнена и зерно истины начало приносить плоды, западному брату предстоит добиться окончательного освобождения человечества, ибо спасение индивидуальной души предшествует общему спасению. Благодаря современной цивилизации, избавившей нас от многих утомительных дел, становится возможным всеобщее единение. Перед человечеством открылся путь к спасению. Готовы ли вы внести свою лепту в это великое дело? Что могут сказать ваши миссионеры народам, которые дали миру возвышенных философов и мудрецов? Пустые рассуждения неинтересны тем, кто давно от них избавился. Довольно теоретизировать, эта работа уже закончена. Сосредоточьте свое внимание на другом. Мы говорим о царстве мира на земле. Возьмите и крепко держите руку, которая протянута к вам с миром. Мы все должны жить в совершенной гармонии друг с другом, как пристало разумным существам. Здесь речь идет не о поисках духовной пищи. Мы имеем в виду обычный материальный хлеб. Каково его значение, как он воздействует на тело? Люди не знают меры в еде и напитках, в одежде и украшениях. Стоит сделать первый шаг на пути к совершенству, и сразу выясняется множество подобных мелочей. Некоторые из них кажутся совсем пустяковыми, но в действительности пренебрегать ими крайне опасно. Вы едите слишком много. Чем вы питаетесь? Сидя за обеденным столом, думали ли вы когда-нибудь о том, что, собственно, вы едите? Если думали, очень странно. Ведь тогда выходит, вы сознательно превращаете свое тело в помойную яму. Мы не хотим составлять длинный список табу. Но чтобы избежать недоразумений, необходимо кое-что пояснить. Возьмем, к примеру, мясо. Многие ученые, прежде всего химики и медики, считают его одним из важнейших продуктов питания. Это покажется довольно странным, если серьезно изучить свойства мяса. Очевидно, ученые лукавят. Мы не будем обсуждать этот предмет с точки зрения гуманизма. Нормальному человеку достаточно однажды посетить бойню, чтобы утратить аппетит к бифштексам по крайней мере на полгода, или даже навсегда. Однако трудно понять людей, которые рассуждают о милосердии, вступают в общество защиты животных, заявляют, будто посвятили себя служению великим принципам и веруют в Бога, но одновременно поощряют убийство животных ради удовлетворения аппетита. Многие находят оправдание в старой теории, согласно которой мы принадлежим группе хищных млекопитающих. Якобы на это указывает строение наших зубов. Взгляните на пасть собаки. Похожа ли она на человеческий род? Иногда, правда, встречаются люди с зубами, как у обезьяны или свиньи. Разве вор перестает быть вором, когда его оправдывает закон? Или даже если человек в самом деле прирожденный хищник, не стоит ли нам освободиться от плотоядной природы и стать более разумными? Мы не имеем права убивать ни людей, ни животных. Царство животных представляет собой продолжение растительного царства. В соответствии с разнообразными формами растений развиваются формы животных. Растительность, в свою очередь, основана на царстве минералов, продолжением которого она является. Некоторые животные питаются живой плотью, но это не дает нам основания поедать их самих. Подобным образом мы не вправе убивать соседа, похитившего наши сбережения. Такое убийство ничем не лучше разбоя. Доводить своего работника до голодной смерти, платя ему ничтожные гроши, продавать поддельные товары и прочими способами обирать ближних. Совершая подобные поступки, человек погрязает в несправедливости. Существование животных оправдывается жизнью более благородного и разумного вида. И мы не должны поедать их, как полагают некоторые, но любить и считать своими братьями, поскольку они несут в себе, конечно, еще слаборазвитый, зачаток нашей природы. Чем больше потребляется говядины, тем больше разводят коров, не так ли? Некоторые полагают, что если животных не убивать, они расплодятся в чудовищных количествах. Но ведь рост поголовья достигается искусственно. Предоставьте домашнюю скотину самой себе, и ее численность начнет резко сокращаться, пока не наступит естественное равновесие. Люди придумывают разные теории, пытаясь оправдать употребление мяса. Но прислушайтесь к голосу своей совести, и вы сразу обнаружите несостоятельность всех этих теорий. Ни Бог, ни пророки, ни мудрецы не поощряют нас приступать законы природы, смысл и назначение которых – благо всего сущего. Нам говорят, что мясо содержит очень важные питательные вещества и служит источником энергии. Без животной пищи мы будто бы не способны к полноценному физическому труду и не можем противостоять недугам. Нетрудно выяснить, от кого в конечном счете исходят подобные утверждения. Когда какой-нибудь коммерсант собирается открыть большой магазин колбасных изделий, он нанимает ученого-специалиста, чтобы тот исследовал химический состав свинины и растолковал публике, почему нужно есть как можно больше колбасы. Другой предприниматель торгует говядиной и платит ученому, который восхваляет этот продукт. Благодаря развитию рыбной промышленности возникла теория о благотворном действии рыбной диеты на мозг. Почему же мы не видим вокруг легионы мудрецов? Ведь теперь люди ежегодно потребляют миллионы тонн рыбы. Кит, поглощая огромное количество этих существ, несомненно, обладает весьма массивным мозгом. Может, чтобы поумнеть, нам нужно питаться китами? Подобным образом один врач рекомендовал пациенту, страдавшему нефритом, есть бараньи почки. Результат был плачевным. Ученые и врачи все в один голос расхваливают молоко. Но не задавались ли вы вопросом, из чего корова вырабатывает этот необычайно полезный для человека продукт? Откуда она берет необходимую энергию? Может, если кормить нашу буренку свиными котлетами, она начнет давать более ценное молоко? В самом деле, сейчас оно жидковато, но нельзя винить в этом животное. Чтобы получить хорошее молоко, разумный фермер дает своим коровам сено и немного отрубей. Он не кормит лошадь салом, говяжьими отбивными и копчеными окороками. Хотя она немало трудится в поле, ей достаточно ежедневной порции сена и небольшого количества кукурузы. Медлительным и спокойным от природы лошадям выделяют дополнительно меру овса. Скаковых коней вообще не кормят кукурузой, им нужен прежде всего овес, который стимулирует кровообращение, придает животному быстроту и силу. Слон не очень элегантен, зато поистине могуч. И этот великан питается травой и прочей зеленью. Одним рывком он может вытянуть из болота целый вагон. Два десятка лошадей не справились бы с такой задачей. И тем не менее, когда речь идет о человеке, нас уверяют, будто мясо необходимо для поддержания мышечного тонуса. Выходит, лошадь, корова, слон и многие другие животные черпают силы в растительном царстве, а человек к этому не способен. Царство минералов продолжается в растительном, а растительное в животном царстве. К последнему, как наиболее совершенный представитель, принадлежит и человек. Когда жизнь организма завершена, он распадается, постепенно возвращаясь к самому низшему, атомарному уровню, а затем, после очищения, продолжает существовать в новых циклах эволюции. Животное, в котором проявились наиболее совершенные черты растительного царства, развивается, растет и дает жизнь себе подобным. Выполнив свою жизненную задачу, оно вступает на путь распада. Это физическая смерть. Когда сознание собственного существа покидает тело, последнее становится трупом, неважно, была ли смерть добровольной или насильственной. Как ни странно, человек любит превращать свою утробу в кладбище животных. Наполнив желудок останками несчастных тварей, люди с ужасом говорят о полинезийцах, поедающих человеческие трупы. Если вам случалось бывать на мясном рынке, то есть в своего рода морге для животных, вы, очевидно, заметили, какой там стоит тяжелый дух, тошнотворный запах смерти и разложения. Мясо, уже тронутое тленом, называют выдержанным, оно ценится как деликатес и стоит довольно дорого. Чтобы придать мясу вкус дичи, его на несколько часов зарывают в землю, а затем готовят с большим количеством пряностей. Столь изысканные яства можно отведать лишь в дорогих отелях и ресторанах. Подумать только, то, что наши предки с отвращением выбрасывали в помойную яму, у нас стало лакомством. Не каждой собаке придется по душе такая еда. Итак, ваш желудок превращается в помойную яму, куда бросают изысканные отбросы, разлагавшиеся несколько часов. И за это удовольствие вы платите гораздо больше, чем за нормальную здоровую пищу. Стоит ли удивляться вашим многочисленным недугам? Неужели вам ничего не известно о естественных процессах развития, гниения и распада? Когда мышечные ткани мертвых животных попадают в тело человека, заключенные в них энергии начинают высвобождаться. Рано или поздно это приведет к серьезному нарушению равновесия в вашем организме. Кроме того, на вас ложится ответственность за умерщвление существ, назначение которых состояло отнюдь не в том, чтобы утолить нездоровый аппетит гурмана. Вот почему вы оказываетесь во власти низших инстинктов. Они не позволяют человеку сосредоточиться, сковывают его волю и разум и приводят к деградации. О, недолговечное существо! Лишь безумец назовет тебя венцом творения. Ты пал столь низко, что сам жадно тянешься к смертоносному яду. Да, инстинкты этих мертвых существ незаметно продолжают жить в вашем организме и питают его самые низменные побуждения. Эти инстинкты продолжают свою разрушительную работу, словно вражеские агенты. Благодаря своей мощной энергии и вашей пассивности, они начинают подчинять себе даже высшие устремления души. Тогда ваши вкусы и пристрастия попадают в зависимость от необузданных животных инстинктов, вы утрачиваете чувство справедливости и прочие качества благородного и разумного существа. В конце концов, от человека остается лишь внешняя оболочка. Под ней скрывается зверь. Теперь нетрудно догадаться, каким способом сатана овладевает людьми и почему продолжает существовать ад. Что же можно сделать, чтобы устранить со своего пути многочисленные препятствия, избавиться от опасных привычек? Как спастись человеку, когда он столь нерешителен и недальновиден, когда он привык к обману и зависит от суждений окружающих? Нелегко положить конец этому жалкому состоянию. Но когда-то в вашей душе должно пробудиться чувство справедливости, и вы постепенно отдадите свой долг творению и тварям. Мясо считается ценным продуктом главным образом потому, что содержит много азотистых соединений. В самом деле таковы данные химического анализа. Однако их явно недостаточно для того, чтобы судить о физиологическом действии. Существует много видов белков, и все они различаются по своим свойствам. Химик может лишь определить содержание тех или иных компонентов в образце, но без тщательных экспериментов нельзя узнать, что дает нам тот или иной продукт. Белки мяса воздействуют на наш организм не так, как белки зерновых. Белки бобовых, грибов, куриных яиц и молока также обладают каждый своими особыми свойствами. Не выяснив всех этих свойств, вы не можете судить о пищевой ценности продуктов. Знание дает лишь опыт, самый надежный из учителей. В некоторых странах, например, во Франции, заключенных некогда кормили одним мясом. Вообще там, где этот продукт составлял основу питания, люди изобретали особо изощренные пытки. Чтобы избавиться от нежелательных лиц, их осуждали на пожизненное заключение. Тюремный паек состоял из куска телятины и кружки разбавленного вина. В первые дни узник чувствовал себя превосходно, наслаждался роскошным обедом. Но проходила неделя, и несчастный начинал хереть. Мучительная смерть наступала иногда уже через месяц. В других краях преступников почивали ягнятиной и вином. Мало кому удавалось вынести эту диету в течение 4 недель. Нередко бедняга кричал, взывая к высшему милосердию, и тогда Господь земли и небес забирал раскаявшегося грешника в горнюю обитель, где нет ни ягнятины, ни вина. Пастухи и ковбои подтвердят, нельзя жить на одном мясе. Но кто-то может предположить, что узников убивало вино. В самом деле, спиртное нередко наносит большой вред организму. Почему же тогда врачи прописывают вино некоторым пациентам? Быть может, правительству, чей долг защищать народ от всевозможных напастей, следовало бы запретить производство спиртных напитков даже для медицинских целей. Или лучше сначала провести эксперименты. Вот превосходное занятие для наших псевдоученых. Испытать на себе диету, состоящую лишь из мяса и вина. Впрочем, они, как всегда, предпочтут экспериментировать на кошках, крысах, собаках и морских свинках, а также на самых тяжелых больных. Но если кто-нибудь пожелает сам стать подопытным, ему не придется давать подробный отчет. Результат испытания будет заметен слишком хорошо. Употребление вина и других спиртных напитков может только ускорить гибель человека, питающегося мясом. В любом случае человек не может питаться лишь плотью животных. В суровые морозные зимы на далеком западе иногда пропадают пастухи со стадами коров или овец. Они погибают от голода и холода. Обычно такое случается, когда стада не успевают откочевать к югу. Из-за недостатка провианта пастухи вынуждены питаться мясом, пока не доберутся до селения, где можно запастись мукой и другими продуктами. Довольно скоро люди начинают болеть, и движение замедляется. Бушует снежная буря, и человек трясется от холода. Мясная пища дает слишком мало тепла. Правда, она может согреть на короткое время, подобно алкоголю и прочим стимуляторам. Но при этом очень быстро исчерпываются энергетические ресурсы организма. Поскольку постоянно есть нельзя, желудок отвергает избыточную пищу, пастухи прибегают к помощи табака и спиртного, тем самым лишь приближая развязку трагедии. Некий молодой пастух, здоровый и полный сил, однажды оказался в подобной ситуации. Израсходовав запас провианта, он был вынужден питаться одной бараниной и через 4 дня слег. Его желудок отказался принимать мясо, и молодому человеку грозила смерть от холода. К счастью, помощь подоспела вовремя. Получив хлеб и другие необходимые продукты, больной очень быстро пошел на поправку. Ни дикие звери, ни вооруженные до зубов бандиты не страшат ковбоя. По-настоящему он боится лишь одного – снова оказаться в такой ситуации, когда нет никакой другой еды, кроме мяса. Тому, кто знает, что это такое, кто приобрел подобный опыт, едва ли потребуются сведения о составе мышечных тканей животных, данные химии, физиологии или анатомии. Мясник, который хорошо знает свое дело, старается не есть телятины. Он уже убедился, что телятина – продукт никудышный. Вызывает разные нервные тики, вроде пляски святого Ги, а у детей желудочные колики. Многие отвергают свинину, однако постоянно используют топленое сало и очень удивляются, узнав, что оно представляет собой свиной жир. Иные знахари объявляют себя чистыми, поскольку не прикасаются к свинине, но они едят говядину, жареную на свином сале, и не прочь полакомиться пирожками, приготовление которых также не обходится без свиного жира. Некоторые люди с энтузиазмом изобретают новые составы, смеси из растительных и животных жиров для приготовления пищи. Но эти заменители ничуть не лучше, а порой даже еще хуже обычного топленого сала. Даже то, что называют кокосовым, льняным или хлопковым маслом, часто оказывается подделкой. Мошенники просветляют животный жир и придают ему сходство с растительным маслом. Нужно постоянно смотреть в оба, чтобы не попасть впросак. Обманщики без малейшего стеснения рекламируют свои продукты как натуральные и чистые. Мы живем в очень странное время. Наука переполнила всех и вся, и люди начинают безудержно тучнеть. В конце прошлого века медики сделали замечательное открытие, чрезвычайно важное для тех, кто страдает от ожирения. Тотчас были устроены санатории, где специалисты довольно быстро избавляют пациентов от лишнего веса и, конечно, от денег. Как же происходит это чудо? Если бы секрет открылся, все сразу утратили бы интерес к подобным заведениям. Но жрецы науки сообщают публике лишь часть правды. Остальное хранят в страшной тайне и получают баснословные прибыли, потому что люди не могут жить без тайн и мистификаций. Человек, оказавшийся в таком санатории, первым делом обнаруживает там довольно необычное меню. Всем пациентам ежедневно предлагают небольшое количество мяса. Да, именно мясо. Чудесное научное открытие состоит в том, что пациента заставляют голодать. Но люди испытывают страх перед постом и голодом, поэтому врачи используют хитроумный психологический прием. Благодаря специально разработанной диете пациент за несколько недель теряет фунтов 15 веса, а то и больше. Когда дальнейшее голодание становится опасным, человека переводят на обычный рацион и выписывают как исцелившегося. Однако через несколько месяцев лечение приходится повторить, и так можно продолжать довольно долго. В результате этого мясного поста нарушается выделение вредных для организма продуктов обмена. Закупориваются почечные каналы и страдают другие внутренние органы. И тут на помощь приходит медицинская наука. Пациента укладывают на операционный стол. Если одна операция не поможет, сделают вторую, потом, может, и третью, если Господь не приберет несчастного раньше. Официальная медицина признает, что мясо является возбуждающим средством и специфически действует на кровеносную систему. Оно ускоряет сердцебиение и быстро разогревает организм, но затем вызывает истощение, поскольку повышает содержание в крови вредных веществ. Поститься иногда очень полезно. Но зачем при этом использовать стимуляторы, которые загрязняют организм и лишают его жизненных сил? Пока люди не перестанут есть мясо, не исчезнет и алкоголизм. Употребление мяса требует компенсации в виде других возбуждающих средств – кофе, чая, табака, спиртных напитков. И если мы не перейдем на более здоровое питание, вселенская борьба за существование может скоро завершиться. Антиалкогольное движение едва ли добьется серьезного успеха, ведь оно, как и другие общественные организации, даже не пытается избавить человечество от привычки есть мясо и употреблять другие возбуждающие продукты. Тут мы подходим к вопросу об очищении. Поистине, прежде чем проникнуться чистыми и совершенными идеями, мы должны хорошенько очистить наше тело сверху донизу. Бог не живет ни в замусоленной дарохранительнице, ни в рукотворном храме. Но он всегда пребывает там, где есть его образ, и если вы соблюдаете его заповеди, он не замедлит к вам явиться. Есть люди, которые ни во что не веруют, но живут сознательной жизнью. В них сияет слава Господа земли и небес. И есть другие, которые похваляются своей верой, считают себя слишком благородными для нашего мира, но на деле же скупы и завистливы. Но не стоит задерживаться на этом. Время слишком дорого. Не будем же тратить его на предметы, которые нас уже не касаются. Мы лишь на миг пробудили воспоминания о том, что омрачало наше счастье и мешало нам продвигаться вперед по пути к совершенству. Теперь для нас важнее всего очищение. Поэтому дальше речь пойдет о посте. Пост. Очень важно поститься правильно, не причиняя вреда организму. Поэтому сначала нужно усвоить основные принципы этой практики. Всякий водитель время от времени ставит свою машину на профилактику. Подобным образом и человеческое тело, сложнейший и тончайший из механизмов, нуждается в нашей заботе. При регулярном и тщательном уходе машина может прослужить очень долго. Если же ее забросить и совсем не ремонтировать, она вскоре выйдет из строя и превратится в груду металлолома. Так же и с нашим организмом. Все органы и системы периодически нуждаются в отдыхе и своего рода ремонте. Сама природа требует, чтобы мы устраивали себе дни отдыха, хотя бы один раз в неделю, и иногда постились, чтобы восстановить внутреннее равновесие. Есть два основных вида голодания. Один сложный и связан с неприятными ощущениями, другой простой и приятный, приносит настоящую радость. Мы рекомендуем пост не ради экономии, но ради того блага, которое он приносит. В нашем столетии какой-нибудь ученый наверняка откроет, что пост – универсальное лекарство. Подобные открытия совершаются у нас нередко. На самом деле все эти истины были хорошо известны древним. Пост высоко ценили и часто практиковали персы, халдеи, иудеи, египтяне, греки и первые христиане. Очевидно, чтобы вычистить сосуд, прежде нужно освободить его от содержимого. И также тело, загрязненное мертвой материей, нужно избавить от всех посторонних веществ. Во время поста они удаляются наиболее здоровым и естественным путем, благодаря деятельности органов выделения. Итак, давайте поститься. Тот, кто уже выполнял предыдущие упражнения и испытал на себе целебную силу совершенного дыхания, вполне готов к посту. Если вы еще не научились правильно дышать, голодание пройдет у вас не так легко. Но в любом случае принесет замечательные результаты. Пост – лишь средство. Когда вы достигнете его цели, вам больше не нужно будет заботиться об очищении, потому что тогда вы научитесь правильно думать и правильно жить. Многие полагают, что поститься значит исключить из своего рациона некоторые продукты, готовить на обед специальные блюда и говорить в гостях: «Я сейчас пощусь, поэтому только чуть-чуть попробую». На самом деле пост – это полное воздержание от всех видов пищи в течение 3 дней и 3 ночей, то есть 72 часов. Не ешьте ничего, только дышите и глотайте слюну. Можно иногда выпить немного воды, но только если действительно появится потребность. Прежде чем проглотить воду, пожуйте ее. Подержите немного во рту, смешивая со слюной. За один раз выпивайте очень мало. Не сосредотачивайте внимание на своем посте. Старайтесь вообще о нем не думать. Занимайтесь каким-нибудь полезным делом. Тем, кто привык есть мясо и употреблять возбуждающие средства, лучше прекратить это за несколько дней до начала поста. Тогда он пройдет гораздо легче. Если вы решили поститься по-настоящему, не откладывайте дело в долгий ящик. И не ждите ничего ужасного. Голодание просто поможет природе избавить ваше тело от скоплений вредных веществ, чтобы вы могли насладиться совершенным здоровьем. Если к концу первого дня у вас возникнут неприятные ощущения, займитесь дыхательными упражнениями. Подышите полной грудью на свежем воздухе. Если позднее вы почувствуете слабость или головную боль, глубоко вдохните и выдохните, затем после второго вдоха глотните воды. Не выдыхайте, пока не проглотите ее полностью. Подобным образом сделайте 3 глотка. Если головная боль не пройдет, сделайте 4-й. Обычно 4 глотков хватает, чтобы прекратить самый сильный приступ. Такая процедура унимает лихорадку. Продолжая дышать глубоко, вы обнаружите, интуиция подскажет, что недуг отступает. Если он вернется, примените тот же способ. Эта головная боль – одновременно и важный симптом. Она показывает вашу зависимость от кофе, чая и некоторых других продуктов. 3-й день пройдет совсем легко. Мысли о еде уже не будут возникать. Возможно, у вас даже появится желание продолжить пост. Однако в этом нет необходимости. В дни поста человек начинает сознавать ценность дыхания. Именно в той части тела, где таился недуг, может возникнуть источник благотворной силы. Если вы ощущаете недомогание, разверните плечи, отведите назад локти, так, чтобы они максимально приблизились друг к другу, и выполните упражнение «Има», описанное в подготовительном уроке. Делайте это в течение 3 минут несколько раз в день. Во время поста каждый вечер перед сном промывайте прямую кишку. На 4-й день начинайте выходить из поста. Выпейте фруктового сока и поешьте кукурузных или овсяных хлопьев. В 1-й день достаточно будет 1 горсти такой кукурузы, без масла, соли, сахара и меда. За 30 минут до еды, но не позже и не во время еды, выпейте глоток воды, теплой или холодной, только не ледяной. Ешьте кукурузу медленно, тщательно пережевывая. Если у вас плохо работает печень, расстроен желудок и вы страдаете от несварения и запора, принимайте каждое утро, сразу после пробуждения, в течение 10 дней чуть-чуть скорлупы вареного яйца, не запивая. Скорлупу нужно очистить от подскорлуповой пленки и растолочь в порошок. Ежедневная доза на кончике ножа. При печеночной недостаточности принимайте несколько зерен кукурузы. Прожарьте их до темно-коричневого цвета и измельчите в кофемолке. При расстройстве желудка вам поможет хитин, панцирь рака. Его нужно слегка прожарить, перемолоть и смешать с равным количеством яичной скорлупы. Полученную смесь принимайте каждое утро перед завтраком в течение 10 дней. Кварцевый песок, высушенный в печи за 5 минут или на солнце, тоже превосходно очищает организм и помогает в различных ситуациях. Если у вас не один недуг, не пользуйтесь одновременно несколькими средствами. Займитесь сначала одной проблемой в течение 10 дней, затем в следующие 10 дней устраняйте другое расстройство и так далее. Вернемся к посту. На 5-й день съешьте 2 горсти кукурузных хлопьев, на 6-й день 3, на 7-й 4 или больше. Если вы не любите хлопья или не можете их достать, возьмите цельные зерна хлебных злаков, замочите их на ночь в холодной воде и на следующий день поварите на медленном огне в течение 4 часов. Процедите отвар и пейте теплым или холодным. Столовая ложка такого отвара заменит вам горсть кукурузных хлопьев. Вместо цельных зерен можно использовать дробленые, а также хлопья и тому подобное, предварительно прожаренные в печи. Начиная с 8-го дня, ешьте зерновые продукты и фрукты. Не набивайте желудок, дайте ему оправиться. Если возникнет желание, через 15 дней повторите 3-дневный пост. Затем, после перерыва в несколько недель, вы сможете поститься дольше, до 7 или 9 дней подряд. Благодаря такой практике произойдет удивительная перемена. Вы совершенно избавитесь от ужасного демона, имя которому ненасытность. Наиболее приятной для вас станет самая полезная пища. В то же время вы потеряете вкус к табаку, спиртным напиткам и в особенности к мясу и жиру. По мере очищения тела начнет пробуждаться более высокое сознание. Негативные разрушительные склонности утратят силу. Пост – чрезвычайно важная практика и, несомненно, заслуживает внимания всякого, кто хочет научиться искусству жизни. Однако каждый должен подобрать себе определенный метод в соответствии со своими индивидуальными качествами. В любом случае не следует забывать про здравый смысл. Сильным натурам время от времени рекомендуется поститься в течение нескольких дней, как описано ранее. И кроме того, практиковать однодневные посты раз в неделю. Человеку худощавому или нервному лучше сначала соблюдать пост 1 раз в 10 дней, затем 1 раз в 8, 1 раз в 6, 1 раз в 4 и, наконец, 1 раз в 2 дня, чтобы организм привык к переменам. Такой метод особенно полезен людям нерешительным, которые опасаются радикальных мер. Если у вас обычный средний темперамент, но вы страдаете от диспепсии или других внутренних заболеваний, попробуйте 10 дней питаться только кукурузными хлопьями. Имея определенный опыт, можно практиковать посты продолжительностью от 9 до 28 дней. Если вы соблюдали пост в течение нескольких дней, а кукуруза вам не нравится, замочите на ночь цельные зерна хлебных злаков и днем прожарьте их до золотисто-коричневого цвета – декстриновый хлеб. Через 5 дней съешьте побольше и добавьте немного очищенного миндаля и изюм без косточек. по 10 орешков и по 100-150 граммов изюма. Очень вероятно, что вы предпочтете такую диету всем остальным, и эти продукты впредь станут для вас основными. Более подробные сведения о питании вы найдете в нашей работе «Маздознан. Принципы питания и кулинарные рецепты». С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.